все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду. Ибо и они с ним отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его, среди народов. Итак, которому из дерев эдемских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревами эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных, с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог.